Привет, любители истории, ссылка на первую часть есть в описании к этому видео, и также есть ссылка на весь плейлист, в котором и будут все части этой истории. Попросил таксиста немного не доезжать до конечной точки маршрута. Погода была отличная, и хотелось прогуляться через парк перед сном. Деревья умиротворяюще шумели листьями от легких порывов ветра, под ногами поскрипывали камешки, которые я пинал вперед. Редкие фонари освещали беговую дорожку, огибающую небольшую футбольную площадку, а дальше она ветвилась на более мелкие тропинки, половина из которых утопала в темноте. Луны практически не было, лишь маленький уголок проступал из облаков, словно выглядывал и смотрел на творящееся снизу. Я поднял голову и глубоко вдохнул чистый воздух. Тут и еще дома. Вот два места, где мне всегда спокойно на душе. Пропадает ощущение никчемности в этой жизни. Даже неохота втыкать наушники. Хочется просто слышать звуки и шум вокруг. Пройдя дальше, остановился у площадки. Вспоминаю, как изредка играл тут в футбол с приятелями. Но чаще всего один. Просто бессмысленно пинал мячом по ограждению, пока не прогоняли ребята постарше. Как быстро проносится время. Только недавно ты мелкий пацан, бегающий по аллеям, или сидящий с книжкой в тени деревьев. Мгновение, и ты уже работаешь с утра до вечера, занимаешься скучными вещами, погружаешься все глубже и глубже в рутину, из которой уже не вылезти. Я задумчиво покачал головой, направляясь к дому, но хруст веток со стороны разросшихся кустов привлек мое внимание. Там что-то тихо копошилось, шурша листвой. Развернувшись на шум, я пристально уставился в густые переплетения веток. Инстинктивно сжал кулаки, а затем также быстро расслабленно выдохнул и размял пальцы. Тощая кошка жалобно мявкнула, выглядывая из кустов. Видимо, услышала мои шаги и решила посмотреть, кто же там такой гуляет поздно по парку. «Кс-кс-кс!» Позвал я кошку, хотя еды с собой не было. Хотя нет, есть. Вроде бы в сумке остался позабытый кусок колбасы. Правда, еще со вчерашнего дня, но, думаю, голодный кошак сейчас не слишком разборчив в пище. Животное повело носом, почти полностью вылезая из своего убежища. Не было видно лишь хвост, тот продолжал извиваться в зарослях, дергая ветки. Из-за этого казалось, что куст сам по себе трясется. Глаза кошки жадно смотрели на колбасу. «На!» Я аккуратно кинул еду, кусок приземлился совсем рядом. Животное дернулось, но все-таки осталось на месте. Кошка обнюхала колбасу и, не мигая, уставилась на меня. «Ха! Хочешь поиграть в гляделки?» В шутку сказал я, хотя стало немного не по себе. Пристальный взгляд сузившихся зрачков заставил непроизвольно сглотнуть. От дурак кошки испугался. «Ну, давай поиграем, если ты есть не хочешь». Долго смотреть в глаза животного у меня не вышло, да я и не собирался полночи сидеть в парке на корточках, вглядываясь в зрачки тощей кошки. Мысленно сплюнул и первый моргнул. Ноги дернулись, и я оказался на земле. Кошка пропала. Кусок колбасы сиротливо продолжил валяться в траве, но животное исчезло. Растворилось в воздухе, словно оно попросту померещилось. Я быстро поднялся, отряхивая джинсы, огляделся по сторонам. Но кроме меня в округе живых существ не находилось. Может, она... Я не мог найти объяснение. Моргнул я лишь на секунду, кошка ну никак не могла так быстро убежать, все равно был бы тихий шорох, мои уши зацепили бы любое движение, а так непонятная чертовщина испугала, заставила меня передумать еще бродить здесь, дома лучше. Руки похлопали по карману, я достал телефон, начиная догадываться, посмотрел на время, задумчиво хмуря брови. Вспомнить бы, во сколько я подошел сюда, но это единственное логическое объяснение. Убеждение в своей правоте укрепилось. Может, я мимолетом подумал о чем-то своем, и время, подстраиваясь под меня, промоталось? Я же сам замечаю, как проще становится совершать эти прыжки. Скорее всего, так и есть. Минут 5-7 незаметно пролетели, вот так кошка и смогла убежать. Но находиться здесь уже расхотелось. Ноги сами ускорились, двигаясь к дому по знакомому маршруту. Хватит на сегодня свежего воздуха. Надышался сполна. Уже поднимаясь на лифте до нужного этажа, у меня завибрировал телефон. Катя написала, что завтра прогнозируется отличная погодка, и поэтому предложила сходить в парк, она и я. А потом, нагуляв аппетит, можно сгонять в небольшую кафешку, славившуюся отличной пиццей. Но если я не пойду, то... Что будет дальше, девушка не озвучила, поставив в конце предложения смайл-чертенок. В принципе, парком эта громадина на краю города и не являлась. Большой лесной массив, которым можно летом поездить на велосипедах или роликах, погулять по тропинкам, пострелять в тире, а зимой скользить на лыжах или на коньках по катку. Я даже обрадовался такому решению Кати, ведь почему-то предполагал, что она потянет в кинотеатр или подобное скучное место. Но девушка оказалась более интересной особой, чем думалось ранее. Хотя я всегда замечал за Катей непохожесть на других людей характером и внутренним стержнем, наверное. Может, поэтому меня так и тянуло к ней. О том, что, по идее, проявлять инициативу должен я сам, я старался не задумываться. Ответил ей, что с радостью пойду, на экране телефона размазалось немного красным. Я недоуменно потер подушечки пальцев. На некоторых подсохло. Какая-то краска, видимо... Измазался, нажав на кнопку лифта. Годы идут, а детские приколы остаются такими же. Тут же заметил, что ранее было еще сообщение от Егора. Он просил перезвонить и объясниться насчет произошедшего в коридоре. Ему я ничего писать не стал, когда-нибудь потом, к концу выходных. Я понимал, что это выглядит неправильно по отношению к другу, но лишь злобно помотал головой. «Извиняться тем более не буду. Сам виноват», — подумалось мне. В чем именно он виноват, внутренний голос почему-то помалкивал. Молчал он и по поводу запаха от рук. Лишь когда я принялся вытирать пальцы от налипшей краски, понял, что от ладони воняет кошатиной прямо очень сильно. Но я точно помню, что не гладил ее. Во всяком случае, пока был в сознании. «Не забивай себе голову, думая о завтрашнем дне, который ты проведешь с Катей». Так я и поступил, постаравшись отвлечься от всего маловажного. Досмотрев очередной фильм, прошел на кухню помыть тарелки и почистить зубы перед сном, но пузырьки с таблетками постоянно отвлекали от процесса мойки. Нужны ли они мне? Ведь вчера лекарства совсем не помогли. Либо дозировка становится слабее, либо сны сильней. Так, использую силы, чтобы промотать время до утра. Сегодня я ими зачастил пользоваться, но вдруг получится. Посмотрю, что из этого выйдет. Желудок сыто заурчал, словно соглашаясь с моими словами, тихо сказанными на кухне. Поставил последнюю тарелку на полку и тщательно вытер руки. «Используя силы» звучит пафосно, но мне нравится. Может, благодаря способности, которая неожиданно сработала, еще больше увеличив максимальный лимит использования, а может, из-за предыдущих полубессонных ночей, но я первый раз за долгое время выспался как следует. Сон прошел без кошмаров, без таинственных полудрем, переплетенных с реальностью, без разваливающегося на части мира. Я просто мгновенно утонул в темноте, растворился в ней за доли секунды, лишь только закрыл глаза и представил следующее утро. Без музыки на будильнике телефона, грубо вырывающие сновидения, было даже непривычно. Теперь казалось, что 5 рабочих дней, которые раньше тянулись словно 10, просто пропали из жизни. Пролетели, как будто я их тоже перескочил. Интересно, у меня получится со временем проматывать дни целиком? А недели? «Зачем тебе такой большой срок?» Всплыл резонный вопрос, но я уже тряхнул головой, отгоняя его подальше. Отдохнувший, как мне показалось, посвежевший на лицо, я включил группу Offspring. Сейчас хотелось именно такого задорного, веселого поп-панка, заставляющего подтанцовывать в такт зажигательной мелодии. А может, предстоящая прогулка с Катей так положительно подействовала? Единственное, о чем я сейчас раздумывал, нужно ли мне использовать свою способность. С прошлого кратковременного романа прошло уже почти 1.5 года, и я очень боялся запороть хоть что-нибудь. Не так поведу себя, скажу не то, что нужно, сглуплю в самый неподходящий момент. Все эти мысли сбивали нужный настрой, пока я собирался. Очень хотелось предстать перед Катей именно тем, с кем она общалась все эти дни, кто был готов поддержать разговор, был более раскрепощенным. Я понимал, что сейчас мое настроение на подъеме, я придумываю в голове забавные ответы и темы для диалогов, но, к сожалению, вся бравада и правильное поведение быстро исчезнет, стоит мне только раскрыть рот рядом с ней. Очень не хочется облажаться на самом первом свидании, никогда не прощу себе этого. И я принял единственное верное, на мой взгляд, решение. Все попытки хоть что-то узнать о том, кто остается управлять моим телом, проваливались раз за разом. Я пытался выяснить, могу ли я общаться с тем собой, оставляя сообщения на телефоне. Записки дома, на столе с просьбой напечатать хоть пару слов. Чувствовал себя при этом полнейшим психом, но вдруг сработает. Ничего не сработало, записки оказывались нетронутыми, нигде ни единой подсказки. Либо другой не может ответить, либо не хочет общаться. Я даже со злостью купил камеру, как захотел сделать еще в самом начале. Установил все необходимое и на записи, так же как у Егора, я ходил по дому, занимаясь тем же самым, что и всегда. Слушал музыку, смотрел фильмы, готовил поесть. Никаких демонических оскалов в экран, жертвоприношений или хотя бы мелких хулиганских выходок. Обычное времяпрепровождение. Кстати, о Егоре. С ним я все же помирился. И если так можно выразиться. Позвонил к концу недели, как и хотел. Общение получилось так себе. Друг злился, и в принципе я предполагал за что. Но мне почему-то уже было наплевать на такие мелочи. И он, наверное, по тону моего голоса это понял. Оказалось, драки в тот раз не произошло, а отбитые костяшки я просто врезал кулаком об стену, подпугнув друга таким неожиданным поведением. И он это, похоже, тоже хорошо запомнил, но не подал виду. Егор перестал звать к себе или спрашивать про мои способности, и все общение стало заключаться в простых коротких звонках про «как сам», «как работа», «как дела». Я не стал этому препятствовать, хотя в душе было обидно почему-то на него, а не на себя. С Катей тоже не все было гладко. После той прогулки, где из-за робости и боязни все обломать я постоянно проматывал время, минут на 10-15, мы как-то незаметно стали встречаться. Она несколько раз в неделю оставалась у меня, после работы тоже могли провести время вдвоем, но получалось, что двигались мы примерно в том же направлении, как уже было со мной раньше. Мне нравилось гулять, находиться с ней, хотел как можно дольше быть рядом. Я грустил, когда она уезжала к себе домой или сидела на работе, погруженная в дела. Но я также быстро и уставал. От ее назойливого внимания, от попыток хоть немного поменять что-нибудь в моем привычном укладе жизни. Я мечтал быть с ней, но при этом также яростно жаждал оказаться один. Это временами становилось просто невыносимым. В такие моменты я больше всего ощущал себя долбанным психом с расстройством личности. Но больше всего нервировало то, что Кате, по сути, понравился не я сам, а другой, более решительный, остроумный и веселый. Человек с моей внешностью, но который был лучше по всем параметрам. Я бесился от этого, злился на себя, но поделать ничего не мог. Лишь проматывать время маленькими промежутками и стараться в моменты, когда я был собой, заинтересовать ее. Когда получалось, а когда Катя недоумевала, почему я веду себя совсем иначе или забыл, о чем мы говорили только недавно. Еще я пробовал понять предел возможностей, сколько максимально могу промотать времени вперед. Поначалу было тяжело, но постепенно, спустя почти месяц, получалось перескакивать сразу на целый день. Уже не нужно было представлять место будущего появления, стискивать зубы, рисуя себе в голове окружающую обстановку и не забывая держать в мыслях точное время, в которое хочу попасть. С каждым разом выходило все легче и непринуждение. Ужасные сны и видения, проникающие из снов в реальность, тоже постепенно покинули меня, чему я был несказанно рад. Благодаря увеличивающемуся лимиту я стал просто проматывать ночь до утра, минуя кошмары и бессонные часы. Хотел выкинуть за ненадобностью таблетки, но передумал и просто зашвырнул их в дальний шкафчик на кухне. Лишь боль оставалась главным минусом. Она обязательно ждала в самом конце. Эдакий намек, что ничего не дается бесплатно. Но это была не самая большая цена за такую способность. Обезболивающие под рукой и высокий болевой порог очень спасали меня. Время от времени удавалось провернуть занятный трюк. Я проматывал пару часов, Потом накатывалось головокружение и сопутствующие неприятные ощущения, и я тут же перескакивал еще на несколько минут вперед, и боль становилась намного меньше. Но получалось так сделать нечасто. Могло и пару раз подряд, а бывало приходилось терпеть по несколько дней, угадать почему никак не выходило. Я и не слишком задумывался над этим, если честно. По полной наслаждался своими слабенькими способностями. Да, я не мог ничего изменить, сделать что-нибудь важное или глобальное. Просто появилась возможность убрать ненужные моменты, без которых становилось лучше жить, которые всегда бесили, нервировали. Способность помогала сбежать от проблем, от нежелания решать какие-то скучные дела. Это было похоже на наркотик. Я говорил, что это не так, но в душе понимал, как меня до одури радует, что теперь не нужно задумываться о многих вещах, они будут решаться сами собой где-то за кадром, без моего непосредственного участия. Старался оставлять только то, что мне нравилось больше всего. Работу я поначалу практически всегда проматывал. Пытаться сделать это опять самому... Быстро наступала скука, апатия, раздраженность. Лишь потом понял, что, к сожалению, так делать нельзя. Ведь я не помнил, чем занимался, с кем из сотрудников общался и о чем. А спрашивать у коллег глупо, быстро поползут какие-нибудь слухи. Пара пропущенных смен, и я тупо пялился в монитор, не зная, что делать в первую очередь. Вопросы начальника оставались неотвеченными, ребята что-то спрашивали, я смотрел на них как идиот. Поэтому, скрипя зубами, приходилось присутствовать хотя бы несколько часов в день, чтобы примерно знать, что происходит у нас в офисе. Отношение ко мне тоже изменилось, и это так же, как и с Катей, одновременно и нравилось, и раздражало. Чаще стали звать, приглашать куда-нибудь после работы, разговаривать в перерывах и на обеде. Обед я старался проматывать, и, видимо, другой я очень усердствовал в это время, развлекая народ. А потом меня все хвалили, просили повторить. То, что это не я сам, я усердно загонял в самые дальние уголки мозга, с опаской, но пробовал заставить время перемотаться назад. Чувствовал каждой частичкой тела, что вот-вот, последние усилия, и все получится, но ничего не выходило. Словно стояла какая-то блокировка, которую я никак не мог преодолеть. Может, оно и к лучшему, но свои попытки я не оставлял. Злости не было, лишь раздражение и азарт, все сильнее разгорающийся с каждым разом, что когда у меня выйдет, эх, то тогда-то я развернусь по полной. Появилось слишком много фантазий по этому поводу. Происходили мелкие необъяснимые события. Я приходил в себя немного позже по времени, чем предполагал. Например, вместо окончания работы хлоп и уже стою рядом с выходом из здания, хотя до этого оказывался всегда в кресле. Зашел в маршрутку, представил, как оказываюсь дома, но открыл глаза, только подъезжая к нужной остановке. Хотел приготовить ужин перед приездом Кати, отмотал время на 30 минут и обнаружил себя стоявшим на кухне с ножом в руке. Ничего не сделано, даже продукты остались в холодильнике. Жаль, что камеры уже не было, хотелось бы посмотреть, чем я занимаюсь все пропущенное время. Как-то раз с утра заметил в зеркале, что у меня грязная щека, хотя точно помнил, что умывался перед сном. На руках оказались мелкие ссадины, а на колени небольшой синяк. Словно я падал, неловко выставив вперед ногу. Данный случай удивил больше всего, заставив пару ночей не перематывать время вперед. Это ничего не дало, я легкомысленно успокоился, подумав... Даже не помню уже, что именно я подумал, какую отмазку сочинил, чтобы снова начать пользоваться силами. Без использования способностей не проходило ни единого дня, я физически ощущал некую ломку, пропадающую лишь после перемотки времени. Проверил я и еще одну интересную особенность. Даже не знаю, как это пришло в голову и как я вообще смог решиться на данный эксперимент. Проверка заключалась в том, что если будет непосредственная угроза моей жизни, то как поступит другой я? Поможет ли он или останется безучастным наблюдателем? Возникла такая глупость, когда я стоял на переходе, ожидая переключения светофора. Машины пролетали мимо, сидящие внутри них люди спешили куда-то по своим делам, громыхая проехал тяжелый грузовик, лениво мигая поворотником, а вот появился автобус. Мелькнула быстрая мысль: шагни вперед. Быстро, сделай 3 шага и все. Узнай, готов ли другой вылезти ради спасения. Глупая, идиотская мысль, но прочно засевшая в голове. Автобус приближался, не сбавляя скорость. Водитель, видимо, хотел перелететь перекресток, успеть, пока светофор не загорелся красным. Вот твой шанс. Тот, кто управляет моим телом, не оставляет никаких подсказок. Может, хоть в этот раз что-нибудь произойдет. А если нет? Автобус подъезжал все ближе, ярко блеснул в лучах солнца капот, отразившийся мне прямо в глаза. «Ты успеешь, решайся, с тобой ничего не произойдет». Я дернулся вперед, непроизвольно задержав дыхание, и прикрыл глаза. Мгновенно оказался на другой стороне улицы. Машины рядом нет. Визгов, тормозов и криков водителя тоже. Автобус, как ни в чем не бывало, продолжил свою гонку дальше, постепенно уменьшаясь в размерах. Вот так появилась еще одна открывшаяся способность. С утра я не стал проматывать время до работы, как бывало делал, а решил сам прогуляться к остановке, а потом проехаться на маршрутке. Все-таки сидеть у окна и смотреть на проносящиеся мимо тебя образы – одно из немногих любимых занятий. В такие моменты чувствуешь особую легкость. Исчезают проблемы, остаешься только ты сам и дорога, бесконечно развертывающаяся под тобой. А уж под хорошую приятную музыку время пролетает почти так же быстро. Без происшествий доехал и направился к офису. Можно не торопиться, сегодня я прямо рано, наверное, буду самым первым. Вдалеке увидел Игоря с Димой, заходящих внутрь. Ну ладно, третьим, если не считать Сергея Викторовича. С Димой мы продолжали нормально общаться, а вот с Игорем дела обстояли иначе. Он вроде бы остался таким же, но я постоянно ловил на себе завистливые взгляды, которыми он награждал меня, когда рядом появлялась Катя. Видимо, другой я его серьезно этим задевал, умудряясь во время перемоток мастерски отбирать внимание остальных коллег, да еще и подшучивая над ним. Отчего Игорь в основном только здоровался со мной и прощался, сводя разговоры к минимуму. Пришло сообщение от Кати. Хотела узнать, все ли в силе на сегодня. Я заверил, что да, хотя не помнил, что же это могло быть. Наверное, в тот момент я как раз отсутствовал. Основной минус способности именно в том, что очень сложно привыкнуть к неожиданным вопросам от людей. Для другого меня они вполне ожидаемые, но я зачастую долго соображал, что же ответить и как не показаться дурнем, который забыл только недавно сказанные слова. Хотя чаще всего я просто проматывал время еще раз, давая волю второму разрешить возникшую проблему. Приблизившись к дверям многоэтажного здания, меня неожиданно замутило. Тошнота мгновенно пронеслась по телу, а в голове зазвенело, словно с сильного похмелья. Кольнуло резкой болью где-то в глубине глаз, отчего я их прикрыл. Буквально на секунду. Расслабленно выдохнул, помассировал веки. Боль отступила, и я с некоторой опаской открыл глаза. Взялся за ручку, намереваясь потянуть ее на себя. Что-то изменилось. Никак не получалось понять, что именно. Покрутил головой, присматриваясь внимательнее. На улице стало чуть ярче. Люди, ранее стоявшие метрах в пяти от меня, исчезли. На их смену пришли совершенно другие. Новый плакат неподалеку. Я нахмурился и достал телефон посмотреть на время. Происходящее совсем не нравилось. Дерьмо! Почти 30 минут пролетело за этот миг, пока я кривился, потирая глаза. Перемотка сработала сама собой. Такого давно не происходило. Тем более на весьма продолжительное время. Работа. Работа уже началась. Все размышления о том, почему меня неожиданно перекинуло без моего ведома, решил оставить на потом. Залетел в здание, охранник валялся в кресле и даже не соизволил повернуть голову, узнать, кто там зашел. Видимо, тоже привык к одинаковому утру, когда ничего не меняется месяцами. Промчался по лестнице. Главное, чтобы начальник не стал ругаться, хотя не думаю, что за несколько пропущенных минут Сергей Викторович будет выклевывать мозги. Тем более, у меня за все время пока что не происходило ни единого опоздания. Ну, теперь-то появилось. В коридоре чуть не столкнулся с парнем из другого отдела, извинился и пошел быстрым шагом дальше, заработав недоуменный взгляд. Впереди, рядом с нашим кабинетом, маячила фигура начальника. А, не везет так не везет. Обычно с самого утра он занимается своими делами, даже не проверяет, все ли пришли. Сергей Викторович тоже меня заметил и нахмурился. «Извините, Немного опоздал, а отработаю». Запыхавшись, проговорил я, грудь ходила ходуном, и легкие старательно набирали побольше кислорода. «В такие моменты понимаешь, что от занятий спортом есть толк. Жалко, что мотивация быстро исчезает». Вспомнил еще кое-что. «Здравствуйте». «Евгений? А что ты тут делаешь?» «В смысле? Работать пришел». Фраза получилась какой-то глупой, но и сама ситуация становилась неприятной. Интересный вопрос позаранку от своего начальника. Сергей Викторович молчал, внимательно меня осматривая, словно в раздумьях. «Ты шутишь?» «Нет». «Объясните...» «Ты уволился 3 недели назад?» Я торопело выпучился на него, позабыв про страх долгого зрительного контакта. Мозг со скрежетом переваривал информацию. Руки жили своей жизнью, то пряча ладони в карманы, то скрещиваясь на груди. Все тело прошиб ледяной озноб. Я не мог осознать сказанное, все казалось какой-то глупой шуткой. Похожие ощущения я испытывал, когда время перемоталось в первый раз. «С тобой все в порядке?» Дверь сбоку открылась на несколько секунд, открыв мне вид на наш небольшой офис. Вышедшим человеком оказался Игорь. «Сергей Виктор...» Он заметил меня, оторопело встал. Почему-то заныла правая рука в районе костяшек. Я украдкой потер ее, что не понравилось Игорю. Он скривился, и слово «привет» так и не вылетело у меня изо рта. У Игоря под глазом я заприметил синяк. Синева прошла, но все равно опухшее место было очень заметно. «Я потом спрошу», – пробормотал коллега и ретировался назад. За дверью раздались приглушенные голоса. Один из них сквозь неприятный шум в ушах я разобрал. «Катя». «Так ты зачем пришел?» Он еще о чем-то спросил меня, но я лишь смотрел на прикрытую дверь в наш кабинет. Что тут происходит? «Если передумал, то слишком поздно. Поэтому извини, на твое место уже нашли человека». «Понятно. Ничего страшного». Я развернулся, направившись к выходу. Ноги шагали сами собой, пока я пытался что-нибудь придумать. Вместо этого в голове была пустота, никаких мыслей. Сергей Викторович продолжал буравить мне спину, судя по покалываниям в затылке. «С тобой точно все в порядке?» Я продолжал шагать на автопилоте. Дерьмо. Что со мной произошло? Лишь на лестнице, спустившись на один этаж, я остановился, прижимаясь к спасительно холодной стене. Вытащил телефон, внимательнее разглядывая экран. Когда я быстро смотрел время, мне и в голову не пришло разглядывать, какая сейчас дата. Я и так ее с утра знал. Теперь же там стояли совсем другие цифры. Меня не было 3 недели. Просто отключило на 3 недели. От осознания этих мыслей в глазах помутнело на несколько секунд. Схватился за лицо, тряся головой, еле сдерживаясь, чтобы не врезать кулаком по стене. Что могло произойти за промотанное время? Чем я занимался? Нужно выйти на свежий воздух. Сейчас же. Шагая по ступенькам, словно в бреду, я спустился и почти дотащил себя до дверей. «Жень, ты же уволился!» Наконец-то на меня соизволил обратить внимание охранник. В голове творилась такая сумятица, что я поначалу даже не понял, кто разговаривает. Как это произошло? «Ха! Вот это тебя перекосило! Водички?» Охранник протянул стакан воды. Я не стал отказываться и выхлебал в 2 глотка стакан. Хоть какое-то облегчение. «Просто расскажи вкратце, хорошо?» Он, на удивление, не стал задавать встречных неудобных вопросов, лишь покачал головой. «А, я так почему-то и подумал, что у тебя состояние эффекта было. Даже не поверил, когда мне позвонили с вашего этажа. Дескать, быстрее сюда, тут сотрудник барагозит». «Что я натворил?» «Коллегу ударил. Игорь, кажется, если не путаю. Орал, что все надоело, вы все исчезнете, ну и так далее. На меня чуть не кинулся, когда я попытался тебя успокоить. Сразу же написал заявление на увольнение. Сергей Викторович даже не стал 2 недели тебе на отработку давать. И если бы ребята не удерживали, то и ему бы втащил по мордасам. Вот дерьмо. Я вышел из офиса, махнув рукой охраннику, который так же, как и Сергей Викторович, что-то продолжал говорить мне вслед. Не до вас сейчас, совсем не до вас. Что делать дальше? Написать Кате, узнать хоть что-нибудь? Вспыхнувшая слабость не дала далеко отойти, и через несколько домов ноги словно наполнились ватой. Под коленки будто что-то врезалось, заставляя пошатнуться. Я кое-как добрел до небольшого дворика. На счастье, поблизости никто не ходил, и даже не было вездесущих бабок на лавочках у подъезда. Хрипло выдохнул и облокотился об стену, не заботясь о чистоте легкой куртки. Такие вещи уже не удивляют, а по-настоящему пугают. Что-то ходило в моем теле все это время, распоряжаясь, как хотело. Что еще я мог натворить за 3 недели своего неведения? Хотелось выкинуть весь сумбур, творящийся в голове, чтобы фантастическое произошедшее оказалось неправдой, затянувшимся сном, кошмарами, которыми неожиданно снова начали наполнять мою жизнь. Но никак не реальностью. Где-то раздавался шум города, свист проезжающих машин, гомон толпы. Одновременные рядом и словно совсем далеко, звуки то приближались, то резко исчезали, едва-едва, но оставаясь на границе слуха. Немного отлегло. Я, держась за стенку, сделал аккуратный шаг вперед. А затем пришла боль. Начавшись с легких уколов, она разрослась за несколько секунд до чувства, словно мой затылок погрузили в очень горячую воду, практически в кипяток. Неприятные ощущения усилились, ввинчиваясь в правый висок, заставив сморщиться и тихо застонать. Боль растекалась внутри черепной коробки, старательно царапая нервы. Такой приступ был впервые, казалось, каждая секунда лишь добавляет страданий. «С вами все в порядке?» Сколько раз я уже слышал этот вопрос за последние полчаса. Словно в замедлении повернул голову, старательно пытаясь сфокусировать зрение. Боль раздирала голову, я даже не мог сосредоточиться и попробовать использовать свои силы, чтобы перемотать время хотя бы на несколько минут. Размытая неясная фигура прояснилась. Сбоку стояла девушка лет 20, боязливо переминаясь с ноги на ногу. На бомжа я был явно не похож, но она старалась держаться на безопасном для нее расстоянии. «Не нужно», – пробормотал я, старательно делая вид, что все хорошо. Резкий острый укол боли в районе лба не дал мне обмануть незнакомку. «Давайте вызову скорую». Девушка теребила сумочку, не решаясь ни позвонить, ни приблизиться. «Не нужно». Она отодвинулась на еще один шажок. Я опустился прямо на землю, слыша, как скребется куртка об шершавую поверхность стены. Лишь бы никуда не позвонила, не хватало, чтобы меня отвезли в больничку. А если действительно что-то серьезное? «Нет, все пройдет само». Я пытался взбодрить сам себя, не время поддаваться панике. Главное успокоиться и отвязаться от назойливой помощницы. Тебя не было 3 недели, а в это время тело ходило, неизвестно что делая. Можешь придумать что-то более серьезное, чем пройдет само. Я же говорю, все будет хорошо. Я неосознанно ответил на свой мысленный вопрос вслух, чем заработал еще один подозрительный взгляд девушки. Боль чуть затихла и даже перестала усиливаться. Незнакомка приняла решение, которое было мне сейчас совсем не нужно. Не слушая хриплые возгласы, вытащила телефон. Я повысил голос, протягивая руку. «Не звони, не нужно!» Попытался встать, но тут же рухнул обратно. «Вам помогут!» Пальцы тыкали по экрану. Какая-то необъяснимая злость, взявшаяся из ниоткуда, разливалась по телу, требуя немедленного выхода. Боль смешивалась с гневом на глупую девчонку. «Почему так сложно отстать от меня? Неужели непонятно, что все в порядке? Как хочется просто побыть одному без назойливых голосов вокруг!» «Не нужно! Не делайте этого!» Я валялся на холодной земле. Пальцы ощущали редкую траву. Еле заметные потрясывания почвы, небольшой камень, который впился в правую ладонь. Все это заставляло хоть немного отвлечься, и я, смотря на нее снизу вверх, не сразу понял, о чем шепчет девушка. Что она несет? Новая волна боли смела размышления. В голову, словно неживую, стали вкручиваться шурупы прямо в виски. Я из последних сил стиснул зубы, практически чувствуя, как они хрустят. По щеке скатилась липкая капля. Я неуклюже поймал ее пальцами, медленно растирая. На подушечках остался размазанный кровавый след. Из глаз скатилась еще одна невесомая слезинка. Да что со мной такое? На куртку капнуло красным. У меня, похоже, кровь идет прямо из глаз. Почему я еще не упал в обморок? Где спасительная темнота и тишина? «Пожалуйста», — пробормотала девушка, продолжая смотреть с мольбой во взгляде на привалившегося к стене окровавленного безумца. Так я видел себя в отражении ее глаз. Слишком рано она открыла рот в беззвучном крике и растворилась в воздухе. На доли секунды я еще видел ее испуганное лицо, мгновенно состарившееся, протянутую руку с телефоном, и вот уже предмет одиноко падает на асфальт, а его владелец перестает существовать. Виски все сильнее сдавливало, но я словно позабыл о боли. Тихо рассмеялся, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться во все горло. Я просто снова попал в какой-то кошмар. Сплю в постели, и пропущенных 3 недель нет. Я почувствовал, что произношу это вслух раз за разом, как молитву, стараясь поверить в сказанное, мечтая, чтобы все оказалось правдой. Или это еще один мой глюк? Точно, точно. Голос был мне незнаком. Казалось, что моим ртом говорит кто-то другой. Девушка — нереальный персонаж, ее не было. Точно, я просто общался с пустотой. На радость зарождающемуся безумию. Похоже, действительно пора в психушке занимать вип-место. Хорошо, хоть больше никого рядом не было. Лишь вдалеке продолжал шуметь город, совершенно не замечая, что пропал еще один его житель. Телефон валялся на земле, отвлекая меня. Из динамиков звучал тихий женский голос. Я все еще, посмеиваясь, вытянулся и подхватил мобильный, взвешивая в руке. Для глюка он слишком тяжелый, слишком настоящий на ощупь. Но бывали у меня кошмары похлеще, совершенно неотличимые от яви. Погладил пальцем экран. На дисплее горел вызов скорой. Я расслышал, как женщина повторяет: «Алло, я вас слушаю». «Извините». Ошиблись. И я нажал отбой. Со всей силы ударился затылком об стену, чтобы боль переползла хоть куда-нибудь в другое место, перестала сверлить виски. Почему остался телефон? Почему остался этот сраный телефон, а? Он же тоже не настоящий, ведь так? Я крутил его в руке, рассматривая трещинки и поцарапанный корпус. Попробовал разблокировать, но там стоял пароль. Раздражение лишь усиливалось, хотелось громко закричать от распирающей злобы, благодаря которой боль отступала в самые дальние уголки тела, растворялась в помутневшем от ярости рассудке. Почувствовав ногами зарождающийся холод, я все-таки нашел в себе силы подняться. Аккуратно держась за стену, встал полностью. Ноги шатались, как у пьяного, но стало хоть немного полегче. Достал свой телефон, с омерзением глядя на отражение на экране. А кровь из глаз перестала идти, но на щеках остались красные разводы, плюс испачкалась куртка. Так, сначала разберемся с лицом. Аккуратно и тщательно вытерся платком. Кровь уже подсохла, и отрывать ее от кожи было очень неприятно. Затем, как мог, отряхнулся от прилипшей земли. Куртку оттереть не удалось, лишь размазало еще больше красное пятно. Ладно, пусть остается. Занимаясь всеми этими действиями, я старался не смотреть на чужой телефон, но взгляд все равно останавливался на белом предмете, валяющемся в траве, без своего владельца. «Ты убил человека», — внутренний голос не давал мне расслабиться ни на минуту. «Нет, нет, я даже не знаю толком, что произошло». «Человек испарился, вот что произошло, но перед этим заткнись!» «Просто заткнись!» «Перед этим», — неумолимо произнес голос. «Ты сам видел, как изменилось лицо той девушки, а, возможно, и тело. Оно буквально состарилось за пару секунд. Мгновение, и древняя старуха. Еще одно, и ее попросту нет. Хочешь сказать, что я вытянул время из той девчонки? Я сам не заметил, как стал говорить вслух, общаясь с внутренним голосом. Нездоровый признак. Ответа на заданный вопрос так и не появилось, хотя я его и не ожидал. Сделал шаг вперед, разминая ноги уже получше. Можно попробовать доехать на маршрутке. А нет, лучше заказать такси. Находиться с кучей людей сейчас совсем не вариант. Оплатил поездку и порылся в своем телефоне более основательно. Обнаружил очередную странность. Все переписки из WhatsApp были удалены. Контакты оказались тоже стерты. Я не мог зайти ни в одну соцсеть. Видимо, другой я основательно почистил телефон и везде поменял пароли. Но почему? Почему он так поступил? Раньше ведь такого не наблюдалось. Мелкие малозначимые вещи и перескоки немного ни по времени, ни в счет. Все было хорошо. Почему сейчас и вот так? Ты же веришь, что вокруг сон. Очередное затянувшееся сновидение. Зачем тогда ищешь логику? Я уже ни во что не верю. Дождись окончания сна. Дождись, когда мир снова начнет разрываться на части. Дождись безразличных людей, которых ты уже позабыл. Дождись хоть чего-нибудь. Или перемотай время еще раз. Ведь ты никогда не пользовался силами во сне, ведь так? Так ты сразу поймешь, сон вокруг или жестокая реальность. Нет. Разговоры с самим собой происходили у меня и раньше. Но лишь сейчас ощущалась дикая неправильность. Голос, как и раньше, сообщал разумные вещи, но я отказывался его слушаться. После произошедших событий пользоваться способностями было слишком страшно. Максимум, чего хотелось, добраться домой и только там выяснить любые подробности. Слишком стремительно все происходило. Это пугало до дрожи в руках. Не оглядываясь, я, осторожно переступая ногами, направился ближе к дороге. Такси должно было подъехать с минуты на минуту. Телефон девушки так и остался осиротливо лежать на земле, даже не собираясь исчезать. Я бездумно пялился сквозь стекло на мелькающие мутные силуэты людей, на дорожную разметку белой линии, устремившуюся в бесконечность, на бетонные здания, которых с каждым днем становится все больше. Очень хотелось надеть наушники и отрешиться от внешнего мира хотя бы на время поездки. Но после тщательного осмотра я понял, что их нет во внутреннем кармане. Видимо, другой и с этим постарался перед тем, как отдать контроль над телом. Звонок, раздавшийся в машине, заставил меня дернуться. Я недоуменно похлопал по карману. Нет, музыка играет не у водителя. Вытащил телефон и долго смотрел на входящий вызов. Незнакомый номер словно видел, что я не беру трубку, и держал вызов до последнего. Лишь когда аппарат заткнулся, я наконец-то потряс головой, разгоняя неприятно кольнувшее ощущение опасности. Больше всего хотелось наглотаться таблеток, свалиться в постель и заснуть. А на утро узнать, что все действительно было нереальным. Замечательный план, не правда ли? Что? Водитель обернулся ко мне, сидящему на заднем сиденье. Оказалось, я тихо сказал свою фразу вслух. Ничего, извините. Опять зашумел телефон, вибрируя в руках. Водитель снова дернул головой. Наверное, думал, что за странный пассажир сел к нему с самого утра. Задержал взгляд на грязной куртке и заляпанных джинсах. Похоже, не успел увидеть, когда я садился. Ничего не сказал, только приоткрыл окно, словно вез какого-то вшивого бомжа. Меня странным образом задело свое сравнение с бездомным. В груди разлилась злость. Не стоит этому человеку так думать. Я не приемлю, чтобы ко мне относились с пренебрежением. Музыка продолжала разноситься по машине, но я упрямо ее игнорировал. Яркая вспышка ярости напоминала ту, которая произошла только недавно. И что было дальше, я тоже помню во всех подробностях. Нужно отвлечься, срочно отвлечься. Я решил ответить на звонок и принял вызов, пока не передумал. Слушаю. Жень! Голос я сразу не узнал, мучительно напряг мозг, и спустя несколько секунд всплыл образ Егора, друг, с которым я перестал общаться. Да? Молчание в трубке. Лишь тихие покашливания с другой стороны. Я тоже хранил тишину. Это точно ты? Я истерически рассмеялся, чем напугал водителя. Тот зыркнул на меня через плечо, но смолчал. Да, это я. Такая резкая смена настроения мне совсем не нравилась, но я продолжал ухмыляться. Правая рука затряслась, и телефон отодвинула от уха, отчего я пропустил половину предложения. «Повтори еще раз». «Помнишь наш предыдущий разговор?» «Лучше напомни, когда он был». «Дерьмо. Насколько ты перемотал время?» «Сложно объяснить. Так в чем заключалось наше общение? Ты же не просто так позвонил». «Дня два назад. До этого постоянно сбрасывал, а тут сам соизволил набрать номер. Но я сразу понял, не знаю как, что это был не ты. Ты просто не стал бы так говорить. Он сказал, чтобы я больше не звонил. Что больше не хочет иметь со мной никакого дела. Что я разочаровал его. И что если я буду надоедать, прирежет меня». «Прямым текстом?» «Ага. И сразу заблокировал мой номер. Я решил проверить с другого, который ты не знаешь. Так, в основном по работе нужен. Также заблокировал и его. Я подождал и сегодня позвонил еще с одной симки. Только вот купил недавно. Что у тебя происходит? Я уже собирался ехать к тебе домой, если этот номер ты бы внес в черный список». «Все. Хотелось сказать хорошо, но я произнес правду. Все плохо, дружище». «Черт. После тех угроз я все еще не знаю, точно ли со мной сейчас разговаривает настоящая Женя. Звучит как полнейший бред». Я привалился лбом к стеклу, прохлада приятно кольнула кожу. Устало прикрыл глаза, продолжая разговор. «Не поверишь, но мне тоже хотелось бы многое узнать. Просто я совсем запутался. Творится полная хрень». «Ты это к чему?» На фоне что-то зашуршало, топот шагов. «Ладно, я сейчас накину куртку и подъеду к тебе». «Погоди, не нужно». «Ты издеваешься? Мы минуту назад так решили. Жень, это ты?» Я с трудом отлип от стекла. Пальцы на руках потряхивало, а меня самого пробило озноб. Взгляд метнулся в сторону, такси ехало совсем по другому пути. Практически в обратную сторону. «Извините». Егор продолжал что-то говорить, но его тихий голос проходил мимо меня. Долетали только обрывочные слова. «Таким маршрутом мы еще полчаса будем добираться». «Слушай, поменял адрес в последний момент, так еще и возбухаешь сидишь. Не надо мне тут рассказывать, куда и как покороче будет». «Довезите меня домой». «Ты наркоман, что ли? Лучше я тебя высажу, меньше проблем». Машина остановилась, и водитель повернулся ко мне. «Сам дверь откроешь или помочь?» Я моргнул и уже оказался совсем в другом месте.